Он хорошо понимал, что всем помочь невозможно, даже пытаться не будет, своих проблем хватает. Но это не значит, что он пройдет мимо стаи, которая по сути являлась копией той, где сам он прожил многие месяцы после пропажи отца, еще и будучи такими же, как и он сам, воспитанниками старшего Кармака. Берегите себя, не думаю, что ваш учитель вернется сюда когда-нибудь. И еще, он посмотрел на девочку, и использовав специальный навык внутренней речи, чтобы слышала только она, добавил, загляни в карман, когда поблизости не будет никого постороннего. На первое время моей помощи вам будет достаточно, но дальше ваша судьба в ваших же руках. Айдин развернулся и направился прочь из района трущоб. 20 золотых, это очень много для такой стаи. Он немного слукавил, когда сказал про первое время, на 3-4 месяца, а то и больше им хватит. К сожалению, это все, чем он мог помочь. Еще и пришлось напрягаться, чтобы не только передать деньги, но сделать так, чтобы его не услышали многочисленные нищие рядом. Хвост, как же все раздражает, выругался Айдин, качая головой. Он так надеялся на разговор со старшим, а по факту остался ни с чем. Кидаться искать старика он даже и не собирался, хорошо понимая, что скорее всего тот уже был далеко от города, если сумел уйти от преследования, конечно. Волновался ли он за старого учителя? Наверное, да. Но сегодняшний инцидент добавил к образу старшего Кармака еще больше вопросов. Мало того, что подозрение в сговоре с культом Темной реки и использовании рабских печатей, так еще и личная сила на уровне пикового зеленого ранга или даже красного. Во всех внутренних землях таких мастеров можно было смело назвать основной силой любой фракции. А они со стаей все время думали, что старший всего лишь начинающий. И что же такой мастер забыл в умирающем поселке ручьи еще до того, как изменившиеся торговые маршруты вернули ему жизнь. Еще и взял на попечение стаю сирот, тренировал, сделал неплохую базу, но дальше простых силовых упражнений и тренировки выносливости никогда не заходил. А ведь они на свалку ходили. Там хоть и было не так много всяких тварей, но шансы нарваться на кого-то опасного оставался всегда. Так почему же учитель даже не пытался показать Айдину и его товарищам хотя бы основы? Помочь почувствовать духовную энергию и хотя бы получить возможность использовать восприятие? На это не было ответов. И оттого появились сомнения. Усилием воли он выкинул мысли о старшем прочь. Что-то Айдину подсказало, какая-то внутренняя уверенность, что с мастером Кармаком он еще увидится. Что же, теперь его уже больше ничего не держало в поселке, и пора было отправляться к оплоту. Поудобнее перехватив лямки чехла с цитрой и поправив ножны меча на поясе, он двинулся к северным вратам, что вели к торговому тракту. До самого оплота пешком больше 2 дней пешего пути, даже на хорошо охраняемой людной дороге, поэтому лучше поторопиться. Раньше выйдешь, раньше доберешься до цели. Ну и нужно подумать о том, чтобы присоединиться к какому-нибудь каравану или, на худой конец, арендовать повозку с хасотами. Последнее было делом обычным. По всему тракту были раскиданы постоялые дома, где можно было заменить уставших хасотов и не задерживаясь двинуться дальше. Конечно, можно и на своих двоих добраться до цели, Айдин был хорошо тренирован, а с помощью своих способностей и отличной выносливости способен двигаться даже быстрее экипажа хасотов. Но зачем лишний раз тратить силы, еще и на пути, где может случиться всякое? Да, тракт охранялся, но от нападения, в том числе и других практиков боевых искусств, все равно никто не застрахован, как и от появления дикого зверя или тварей, прибежавших со свалки. И лучше уж Айдин встретит любую опасность бодрым и свежим, чем на полном марше без сил. За этими мыслями он добрался до выхода из поселка. Вот только, как только далеко впереди показались высокие врата, Айдин вдруг ощутил на себе чей-то пристальный взгляд, причем этот кто-то явно был практиком, и такое ощущение, в нем было что-то знакомое. Повернув голову, он, ориентируясь на свое восприятие, посмотрел в один из темных проулков между двухэтажными каменных домов, где, несмотря на светлый день, подозрительно сильно сгущались тени. Айдин как раз проходил мимо него, и стоило ему сосредоточить взгляд на этих тенях, как те вдруг исчезли, слетая словно бы на вождение или морок, а на их месте он с удивлением обнаружил свою недавнюю знакомую, Талию. Девушка выглядела явно потрепанной, вся в грязи, с измазанным лицом и спутанными волосами, а ее одежда была в подпалинах от огня, словно бы та совсем недавно упала в настоящий костер, но ран, судя по тому, что он видел, не было, разве что ушибы. И судя по тому, как Талия смотрела сейчас на Айдина, она явно хотела попросить его о помощи. В глазах читалась мольба. «Не мое дело», даже не стал приостанавливать шаг он, двинувшись дальше. Никакого желания влезать в чужие разборки у него не было, тем более, что он, кажется, понял, где эту гильдийную так поваляли. Наверняка участвовала в недавнем бое с мастером Кармаком. Удивительно только, как она выбралась живой из подобной передряги. По всем ощущениям, обычному белому рангу там было не выжить. А ее, похоже, прикрыли свои. Какой ценой, вопрос открытый. Так или иначе, Айдину еще во времена, когда он осиротел и скитался по трущобам поселка, стало понятно, что чужие проблемы всегда должны оставаться чужими, если не хочешь получить нож в живот или быть избитым. Он не герой, кидающийся спасать девиц, и никогда им не был. «Мастер Айдин», — с удивлением услышал он, когда уже начал отходить от переулка. «Помогите мне, я заплачу. Информация о том Кармаке. Я все расскажу. Могу для вас найти что-то в архивах гильдии, если это не запретные знания. Только помогите». А вот это было очень интересно. Он замер, обдумывая предложение. Не за бесплатно побыть героем можно. Так-то подобный шанс не часто выпадает. Да чего уж там, это можно сказать удача. У гильдии правосудия самая развитая сеть осведомителей по всем внешним землям. Он может попытаться найти информацию о ребятах через них, либо о тех сектантских ублюдках. Это очень заманчиво. Вот только, что-то подсказывало Айдину, что не все так просто с девушкой и ее проблемой. Да и то, что он встретил ее здесь, удачи совсем не было. Она явно ждала именно его. Наконец, после секунды размышлений он развернулся и подошел к стене рядом с проулком, прислонившись к ней, словно бы решив спрятаться на время от солнца. По всем ощущениям, этот его маневр никакого внимания со стороны десятков прохожих не привлек, хотя после знакомства с тем мужчиной из гильдии правосудия Айдин уже до конца не был ни в чем уверен. Уж очень хорошо он умел скрывать свое присутствие и внимание. «Что же, считай, ты меня заинтересовала», — тихо сказал он девушке, продолжающей прятаться в переулке среди теней. «Как я могу тебе помочь, из чего ты решила, что я в принципе сумею это сделать? Мы, мой учитель с другими из гильдии, пришли к этому Кармаку, узнав от информатора, что он вернулся. Хотели поговорить, допросить и взять под стражу. Только все пошло не так, как планировали. Стоило только войти к нему и начать допрос, как он они». Талия запнулась, пытаясь подобрать слова. Она слегка склонила голову, пряча взгляд, но быстро взяла себя в руки, чтобы продолжить. Ему кто-то помог. Там было еще несколько практиков вместе с ним, сильных. Учитель успел меня прикрыть, выкинуть за пределы сражения, а потом все так закрутилось, что даже смотреть на происходящее стало трудно. Меня сильно ударило. Даже на таком расстоянии чуть не погибло. Сумела как-то отойти. Учитель и другие из моей гильдии, они попытались остановить Кармака с неизвестными, но ничего не вышло. Он ушел. Это все, конечно, интересно, но от чего ты сейчас прячешься, раз старший ушел? И повторюсь, что ты от меня-то хочешь? Айдин рассеянным взглядом продолжал наблюдать за идущими по своим делам горожанами, что проходили мимо него. Я единственная, кто выжил из всей группы. И последняя, кто в курсе всего, что произошло в ручьях и наших поисках. Помогите мне добраться до оплота и представительства гильдии. Я обещаю, что помогу. Расскажу все, что знаю, и найду, что требуется в архивах. Помоги мне. Глава 18. Вот честно, Айдину захотелось плюнуть на всю эту ситуацию и просто уйти. Влезать в такие проблемы ему откровенно не хотелось. Но вот награда уж очень она была привлекательна, и чего уж там говорить, сейчас очень нужна ему. И он же в любом случае собирался сегодня отправляться в оплот. Так почему бы не совместить это с сопровождением? На несколько секунд замерев, он взвешивал все за и против, пока, наконец, не решился. Но перед тем, как давать ответ, все же уточнил. Почему я? Ни за что не поверю, что мы встретились тут случайно. Вчера учитель назвал тебя очень сильным, и ты единственный из известных мне практиков в поселке, кто не связан ни с одной из фракций. Другие наверняка попытаются продать меня подороже культу или стребуют такую цену, что никогда не смогу расплатиться. А верхушка стражи и сам глава города под подозрением, к ним точно нельзя. И почему ты думаешь, что я не продам тебя или не попытаюсь нажиться? Я не знаю, тихо ответила Талия, опять понурив голову, но рискну, потому что предложила честную оплату, которая тебя может заинтересовать. А то, что мы здесь встретились, это действительно не случайность. Еще в прошлый раз учитель повесил на тебя печать слежения, которая будет действовать еще пару часов. Секретная техника гильдии. И скажу сразу, я не знаю принцип наложения печати, могу только чувствовать. Ладно, Айден хмыкнул и сам прекрасно понимая, что, если он не может ощутить воздействие на себя техники, ее уровень намного выше обычной бронзы, что могло быть доступно белому рангу. Я помогу тебе, но только с одним дополнительным условием. Ты поклянешься на собственном развитии, что ничего не скажешь обо мне в гильдии. Не хочу, чтобы в ваших архивах появилась еще информация обо мне. Не воспользоваться такой замечательной возможностью Айден просто не мог. Пускай о нем Талия знала не так много, но мало ли, как оно повернется все во время путешествия до оплота, и какие придется использовать свои способности. Ха, хорошо, после секундного колебания согласилась она, это приемлемое требование. Что же, с этим решили, у тебя есть, во что переодеться, идти в этом по улице, привлекать к себе лишнее внимание, тут же уточнил он, кидая взгляд на потрепанную в недавнем столкновении одежду. Нет, но я могу купить, если заглянем в какую-нибудь лавку одежды поблизости, ответила девушка и почему-то тут же смутилась, судя по тому, что почувствовал Айден. А до нее как мы дойдем? Он вздохнул, но вытащил из карманного пространства кольца небольшой сверток с плащом, который он надевал при непогоде или чтобы согреться. Вот накинь пока это, капюшон там глубокий, и лицо закроет. А теперь пошли, нужно закупить больше припасов в дорогу и выходить не через врата. Если кто-то захочет тебя перехватить, там это сделать проще всего. А как мы? Начало было спрашивать Талия, натягивая на себя плащ, но Айден не дал ей закончить. Пошли, у нас и так немного времени. Поговорить можно и позже. С одеждой удалось решить вопрос быстро. Благо, рядом с вратами, где Айден с Талией пересеклись, хватало лавок и магазинов, торговавших этим добром. Примерять девушка ничего не стала, просто назвав свои размеры и попросив традиционные одеяния безранговых практиков, которые были самыми распространенными и при этом стоили не так много. Немного приведя себя в порядок, воспользовавшись гостеприимством одной из лавок, где была чистая вода, и переодевшись в новое, Талия перестала выглядеть, как побывавшая на поле боя воительница, ну, или просто чумазая нищенка. Выкинув на помойку то, что можно было с большой натяжкой теперь называть одеждой, пускай и обгорелой, можно было отправляться на рынок, чтобы докупить рационов питания на весь предстоящий путь, пускай и не такой длинный, в который уже раз за эти пару дней Айден порадовался, что относительно небольшой поселок настолько разросся, что мог сейчас легко называться приличным городом. Не столицей префектуры, конечно, но тоже весьма и весьма населенный. «Мастер Айден, а как мы выйдем из ручьев? Воротами же нам пользоваться нельзя?» – спросила девушка, когда они закончили со всеми покупками и быстро шли куда-то в сторону трущоб, правда, в противоположной от места произошедшего сражения стороне. «Я купил у нищих информацию об одном не самом популярном выходе. Пройдем через него. Протиснуться там тяжело, обычно его используют местные дети из стай, но при должной сноровке сможем пройти и мы. По крайней мере, так было раньше, хотя Айден вполне допускал мысль, что за прошедшие годы ход в стене могли уже обнаружить и заделать, но им повезло. Добравшись до стены, что всегда защищала большую часть района трущоб, Айден повел Талию старыми проулками, которые помнил так же хорошо, словно бы и не прошло столь долгое время. Временами он ловил на себе заинтересованные взгляды жителей местных хибар и полуразвалившихся зданий, но почти сразу эти взгляды пропадали, стоило ему только повернуть голову в сторону ощущаемого внимания. Местные были понятливы и хорошо разбирались, когда стоит поумерить свое любопытство. Все бы были такими, Айдену тут же вспомнился ушлый глава нищих. «Мы точно туда пролезем?» — с некоторым сомнением спросила Талия, вглядываясь в темный пролом, который находился в одном из незаметных закутков района. «Определенно», — кивнул Айден. «Я иду первый, ты за мной. Старайся не отставать», двинули. Лучше тут долго на месте не стоять, и он первый полез вперед. Да, это оказалось уже не так просто, как было в те времена. Вначале шли остатки полуразрушенного строения, затем несколько метров основательной стены, но они все-таки преодолели этот путь, под конец содрав зеленый полог, прикрывающий выход от взглядов снаружи. Они очутились на небольшом пяточке заросшей скалы, вокруг все было увито вьюнами, отлично прикрывавшими трещину в городской стене. В прошлом стая часто пользовалась этим и другими проходами, чтобы не плестись через весь город. Снаружи, из-за всех этих зарослей, найти пролом было той еще задачкой, даже в те времена Айдену получалось это делать далеко не всегда. Зато Фил показывал какой-то феноменальный уровень запоминания, и почти всегда находил нужное место. Как ему это удавалось, никто в стае так и не понял, а сам Мелкий не желал делиться своими секретами, называя себя гением, с обычной своей улыбочкой. Таких проломов, как было известно Айдену, в стене хватало. Раньше, когда свалка была активной, а звезды продолжали падать на нее, в сторону ручьев постоянно шли орды монстров, что вылезали из упавших обломков духовных кораблей. И несмотря на тогдашние огромные воинские контингенты сильнейших мастеров боевых искусств, далеко не всегда удавалось легко отбить подобные нашествия. Так что ничего удивительного, что огромной стене сильно доставалось. Сейчас же, когда опасности от свалки не было, чинить такое основательное сооружение, как массивные городские стены, никто не хотел. Уж очень дорого выходило. Стоят и ладно. Максимум заделали самые крупные дыры. «Где мы сейчас?» – спросила Талия, осматриваясь вокруг. Густой лес покрывал большую часть этой стороны города, и за то время, когда Айден последний раз бывал здесь, он, такое ощущение, стал еще дремучее и темнее. Если раньше главы городов старались следить за тем, чтобы деревья не подступались близко к стене, то в более мирные времена все забыли про это, предпочитая не обращать внимания на проблему. Айден после некоторой паузы все же ответил: «Мы в западной части пригорода. Это лес, который разросся, и сейчас подошел очень близко к городу. Чтобы выйти отсюда на нужный нам торговый тракт, придется сделать неплохой такой крюк, но это все равно лучше, чем рисковать лишний раз показываться возле врат. А долго придется идти?» Айден бросил взгляд на явно нервничающую Талию. Похоже, та все еще не могла поверить в то, что смогла выбраться из города, как и то, что решилась для этого попросить помощи неизвестного ей человека. «Не дольше 2 часов, пойдем уже», — махнул он рукой, и, поправив съезжающую лямку с футляром цитры, направился прочь от стены. Правда, отойти далеко от нее они не успели. Неожиданно впереди, всего в нескольких десятках метров, Айден вдруг ощутил появление сразу 2 практиков. Слабых, но все равно. Восприятие предупредило об их приближении чуть ли не в последний момент. К сожалению, это была самая большая проблема восприятия. Почувствовать направленное на тебя внимание или чье-то сражение относительно недалеко – это пожалуйста. А вот так выхватить из общего фона приближение практиков, да еще слабых и пытающихся себя спрятать – та еще задачка. Даже для высоких рангов. Иногда у него это получалось, иногда нет. Талия так и вовсе ничего не почувствовала, хотя тоже была, как и Айден, белого ранга. «Опасность!» – прошипел он девушке. На дерево хватило лишь мгновения, чтобы оба оказались скрыты в густой кроне одного из массивных деревьев. Замерев на одной из массивных веток, Айден постарался слиться с окружающим миром, отрешенно наблюдая за приближающимися гостями. Рядом также замерла Талия, сливаясь с тенями, она практически перестала ощущаться им. Приходится признать, что в плане маскировки девушка была на голову лучше самого Айдена. Внизу появилась 2 практиков. Пускай он их не видел, но отлично чувствовал. Действительно слабаки, и движутся они уверенно к разлому, откуда они стали и вышли буквально несколько минут назад. Занятно. Айден прикоснулся к рукояти клинка, сосредотачиваясь на нем и готовясь ударить. Если это враги, ему хватит мгновения. В полном молчании гости прошли мимо замерших на дереве и углубились в лес. Чувствовалось, что они хорошо ориентируются здесь и явно отлично знают, куда нужно идти. Опытные следопыты или даже проводники. Стараясь не фокусировать свое внимание на гостях, Айден переждал, пока они окончательно скроются за деревьями и отойдут на приличное расстояние. Лишь только после этого спрыгнул на землю, подавая знак Талии, чтобы та тоже спускалась. Не скажу, что эта местность популярна для прогулок, тем удивительнее здесь встретить кого-то еще, тем более практиков боевых искусств, сказал он, продолжая смотреть в сторону, куда ушла эта двойка. Не знаю, по твою ли душу или нет, но лучше постараться пока не появляться на тракте. Пройдем чуть в стороне, параллельно дороге. По крайней мере, пока я знаю местность, а дальше так или иначе придется уже выйти на тракт. Талья на это лишь кивнула. Девушка была гостем поселка и плохо ориентировалась в этой местности, тем более всегда полагаясь на своих старших. «Подозрительно все это», — подумал Айдин, ускоряя шаг и уходя подальше от этого места. Все-таки не зря девушка так опасалась возможного преследования. Оно, конечно, не факт, что эти двое пришли по душу Талии, они запросто могли просто искать проход, чтобы войти в город незамеченными по каким-то своим делам, но очень уж странное получалось совпадение. Благодаря тому, что в прошлом вместе со стаей он неплохо так побродил по местным городским окрестностям, потеряться тут Айдин не боялся. Талия, между тем, притихла, идя чуть позади, и Айдин хорошо чувствовал ее смущение и даже небольшую панику. Похоже, до девушки, наконец, начало доходить, что она сейчас находилась посреди леса с практически незнакомым практиком, который вдобавок еще и сильнее нее. Интересно, где же были ее разумность и осторожность, когда она просила помощь? Айдин при этом мысленно хмыкнул, не удержавшись. Риторический вопрос, да, девушка явно привыкла действовать чуть ли не на одних эмоциях, хотя в ее положении вариантов оставалось действительно не так уж много, но в любом случае показательно. Расскажи о своей гильдии. Наконец, Айдину надоела эта тихая паника со стороны, идущей чуть позади Талии. И перестань уже думать, что я на тебя сейчас накинусь. У меня много недостатков, но среди них точно нет желания набрасываться на всех девушек в поле видимости. Да, я понимаю. Просто в том переулке, после смерти всех, она запнулась, но все же продолжила. Это было мое первое задание после школы. Предполагалось, что мы просто допросим Кармака и вернемся в оплот. Никто не думал брать его под стражу, этим бы позже занялась стража. Но все пошло наперекосяк. К тракту получилось выйти спустя пару часов, и за разговорами пролетели они куда быстрее, чем думалось Айдину изначально. Даже удивительно, как порой живое общение помогает. Уж ему ли это не знать, его единственным относительно живым собеседником за эти несколько лет был полуживой старик из храма дракона. Конечно, мастера павильонов и даже башня развлечений умели имитировать живое общение, но это все равно была лишь имитация, которую в какой-то момент просто начинаешь чувствовать. Вот и Айдин относительно быстро стал ощущать искусственность подобных отношений, чего не скажешь о том, что происходило сейчас. Талия, немного смущаясь, многое рассказала ему об отделении гильдии в городе Оплот. Правда, при этом совершенно не касаясь и не раскрывая чего-то секретного. Удивительное мастерство следить за тем, что говоришь для девушки, которая не привыкла говорить с кем-то, помимо ее круга общения. В целом, сама гильдия ему больше напоминала очень большую семью. По крайней мере, так это выглядело со слов все той же Талии. Существовали так называемые старейшины, их было аж 5 штук, и глава, они принимали решения и отвечали за разные отделения гильдии. Преследование, наказание, охранение и так далее. Набор новых членов в гильдию происходил постоянно, но под чутким контролем самих старейшин и старших представителей. А Быкова не брали, это должны были быть проверенные люди, чьи семьи жили в префектуре уже не одно поколение. Иногда, как в случае с Талией, принимались и отличившиеся в учебе, либо люди с полезными навыками. По некоторым недомолвкам Айдин понял, что отношения у Талии с другими сверстниками в гильдии были не лучшими. Если бы не ее учитель, она могла и вовсе стать архивной мышью, а не практиком. Но что-то уточнять на этот счет девушка не стала, а Айдину было не очень интересно. Обучение нового члена гильдии брала полностью на себя и до момента его становления полноправным членом. Новичков за пределы гильдийного квартала не выпускали. Вот и сама Талия была одной из таких новичков, взятых на первое задание для получения опыта. Вот только как-то все у нее сразу не задалось. Разговор Айдина с девушкой прервал раскат грома, донесшийся с неба. Где-то с полчаса назад все над ними заволокло непонятно откуда набежавшими темными облаками, в один момент скрыв солнце и опустив на все вокруг свои темные тени. К этому времени некогда густой лес уже стал куда реже, постепенно переходя в каменистую, поднимающуюся местность, где не так-то просто было найти нормальное укрытие от сильного дождя. А то, что дождь собирается сильный, у Айдина сомнений не вызывало. Была у него мысль свернуть к торговому тракту, до которого было не так уж далеко, и где всегда строились в больших количествах неплохие укрытия для дневок и ночевок путников, но решил пока повременить. Тем более, что как он помнил еще со времен, когда они здесь проходили стаи, Где-то поблизости должна была находиться полуразрушенная пагода древнего храма, вроде бы построенного еще даже до появления свалки. Переждать непогоду там вполне себе неплохой вариант, а если найти постройку все-таки не удастся, всегда можно сместиться ближе к дороге. В какой-то момент им все-таки улыбнулась удача. В сотни шагов впереди показались руины того самого храма, который помнил Айден. «Отлично, вот там мы и переждем дождь», — улыбнулся он, ощущая на коже уже начавшие падать мелкие капли. Подобные места рядом с торговым трактом часто становятся базами для мелких разбойничьих шаек, явно откуда-то процитировала Талия. «В обычном месте да, но тут у нас под боком свалка, и пусть туда уже давно не падают звезды, но вот разные твари нет-нет да появляются. Все местные об этом знают, включая бандитов, а залетные тут раньше их почти не было». «Надеюсь, и сейчас не будет. Давай поспешим, а то рискуем основательно вымокнуть». Они успели чуть ли не в последний момент. Территория полуразрушенного храма представляла собой сразу три немного покосившихся пагоды, из которых крыша одной выглядела почти неповрежденной, так что именно туда они и направились. Весь путь до храма и уже внутри него Айден прислушивался к собственным ощущениям и восприятию. Чувство опасности молчало, а восприятие не подавало знаков о чужом внимании и присутствии. Храм оказался пуст, хотя, судя по кострищу, которое находилось в центральной части уцелевшей пагоды, продолжал пользоваться популярностью у путников, не желавших идти по торговому тракту. «Отлично, ты пока устраивайся, а я займусь нашей защитой», — сказал Айден девушке, и, подхватив футляр с цитрой, двинулся в сторону дальней части храма для установки сигнального периметра. Снаружи же грянул самый настоящий ливень, обрушивая на здание храма целые потоки воды. Глава 19. Музыка цитры разлилась по небольшому залу заброшенного храма, где устроился Айден. Вплетая в появившуюся нежную мелодию духовную энергию, он окутывал невидимой сетью все здание и даже территорию за его пределами. К сожалению, ему все еще было очень далеко до наставницы, что способно накрыть силой своей музыки территорию в пару квадратных километров, но он рассчитывал, что рано или поздно дотянется до нее. Последний аккорд, перебор струн и завершенная мелодия запустила получившийся навык, окутывая здание, где Айден вместе с его спутницей укрылись от непогоды. Теперь он почувствует все, что происходит внутри и снаружи храма. Массив слежения, похожий чем-то на паутину паука, еще и способный по приказу атаковать или пленить врага, забредшего прямо в эти сети, стоит только чуть изменить мелодию. Что-то похожее, но намного проще, он использовал тогда, чтобы поймать Талию, когда она забралась к нему в комнату. Сейчас же Айден запустил этот навык на всю силу, которую был способен удержать. «Надеюсь, его помощь мне не понадобится», — мрачно подумал он, направляясь обратно к своей спутнице. «Доверяй, но проверяй». «Так, кажется», — говорил один из его наставников во время обучения в храме дракона, — «он верил Талии, но предпочитал на всякий случай перестраховываться. Вокруг совсем не гостеприимный мир, и воткнуть нож в спину может каждый». Уж будучи сиротой, Айден хорошо это понял. Стоит об этом помнить всегда. Установив массив, он вернулся в общий зал, где Талия занималась обустройством временного лагеря, а также разжигала небольшой костерок. Несмотря на неплохое состояние крыши этой пагоды, дыр в ней более чем хватало, из потолка лились потоки воды, из-за чего пришлось устроиться на одной из каменных куч из строительного мусора, так как пол начал стремительно заливаться. «Я так нормально и не поблагодарила тебя за помощь», после секундного молчания сказала в смущении девушка. «Если бы не ты, я даже не знаю, что бы делала. Пришлось бы идти к главе поселка, а это почти наверняка стало бы концом. Не думай, что я сделал это из благородства или доброты», покосившись на Талию, ответил Айден. «Тут есть и моя выгода, особенно доступ к архивам вашей гильдии». «Понимаю», — кивнула она, — «но это не значит, что я неблагодарна». Хмыкнув, он не стал это никак комментировать, да и не закончилось еще ничего. Выйти из поселка — это только начало. Присев у костра, они укутались в теплые плащи, и под аккомпанемент продолжающегося снаружи дождя, уже никуда не торопясь, продолжили свой разговор. Айден хотел знать все об оплоте и что происходило в нем, особенно его интересовали фракции боевых искусств, а именно секта Луны и Солнца. Он расспрашивал аккуратно, стараясь не показывать, насколько ему интересно узнать побольше именно о последней. Впрочем, Талия настолько увлеклась собственным рассказом и воспоминаниями, что наверняка бы ничего и не поняла. В моей гильдии нет никакого товарищества, Айден и сам не понял, как в какой-то момент разговор перешел с каких-то общих тем на саму гильдию правосудия. Ученики, особенно связанные кровью со старейшинами, получают лучшие свитки техникой назначения, а такие как я становятся простыми ищейками или архивными мышами. Он не стал останавливать Талию и переводить тему в другое русло. Похоже, девушке нужно было выговориться. В ее глазах Айден прочитал едва уловимую грусть. Только наставник поверил в меня, решил взять под крыло, и сейчас его не стало. «Понимаю», — с трудом ответил Айден, голос словно бы не хотел слушаться его. Он ведь действительно отлично понимал Талию. «Остаться без опоры и защиты, потерять последнего человека, что был для тебя семьей. Он хорошо знал, каково это. В нашей гильдии огромное количество практиков. По численности мы нисколько не уступаем многим фракциям. Мы щит между префектом и мастерами боевых искусств. Поддерживаем порядок во всех внешних землях. И во всей гильдии, я просто маленькая искорка. Ученица без связи со старейшинами и должной силы. Мой учитель столько вложил в меня, и сейчас все это пропадет. Что мне делать?» Очевидно, девушка не хотела подвести того мастера, который ее прикрывал. И как ответить на ее вопрос, ничего не зная о том, что происходит внутри этой непонятной гильдии? Айден хмыкнул, кривовато усмехнувшись. «Ты нашла кого спросить о таком?» Он увидел, как, забывшись на мгновение, Талия вдруг осознала, кому она задает вопрос, и сильно смутилась от этого. Вот только он не дал ей вставить слово, продолжив: «Мне видится в твоей ситуации лишь один путь – стать сильнее, доказать делом, что ты достойна большего. А как иначе? Только сильным покоряется мир, так учили меня наставники, и я верю в это. В этом путь всех практиков – стать сильнее и дотянуться до неба, чтобы шагнуть дальше, к следующей преграде и, возможно, уже к следующему небу». Молчание было ему ответом. Глаза девушки стали задумчивыми, а сама она погрузилась в собственные мысли, позволив Айдену немного расслабиться и поразмышлять над тем, что он услышал от нее, хотя очень быстро ему надоело наблюдать за этим мрачным представлением. Хмыкнув, он подтянул к себе вещевой мешок и, покопавшись там, выудил небольшой сверток из специальной ткани. «Вот, угощайся», — с улыбкой протянул он его девушке. «Что это?» Талия с удивлением осмотрела необычный сверток и, не удержавшись, развернула его. «Это сахарный крендель», — тут же просветил ее Айден и добавил: «Очень вкусная выпечка. Попробуй, а то от твоего грустного лица скоро погода испортится окончательно и все вокруг затопит. Лучшие лекарства, когда грустно». «Спасибо», — ответила она, секунду пялись на крендель в руке, а ее ушки предательски залили. «Вот же», — засмущал, «похоже», — подумал Айден, но вслух ничего говорить не стал. Спустя пару часов ливень стих настолько, что превратился в пускай и сильный, но дождь. Они приняли решение заночевать в храме. Двигаться по такой погоде крайне тяжело. А когда решили, Айден вновь ощутил некоторую панику, смущение и неуверенность находящейся рядом девушки. Ночевать рядом с неизвестным мужчиной она откровенно боялась, хотя внешне никак это не показала, оставаясь невозмутимой. Айден на это мог лишь внутренне вздохнуть. Убеждать, что он не собирается ничего делать и совсем не такой, не было никакого смысла. Мало того, что его слова никак не успокоят девушку, так еще и покажут, что он читает некоторые сильные эмоции Талии, как открытую книгу. Тут он мог успокоить ее только своими действиями, или точнее бездействием. Ну и разговором, тем более девушка была отличным источником информации о внешних землях, и Айден с большим удовольствием расспрашивал ее в буквальном смысле обо всем подряд. Вот и сейчас он пытался разузнать побольше о великих фракциях внешних земель. В этом вопросе он всегда плавал, уж очень немного было информации о них, что очень странно. Это же были влиятельные силы на континенте, а простые люди знали о них преступно мало. Впрочем, как понял Айден, это была отличительная черта всех фракций практиков боевых искусств. Все они были скрытны и подозрительны. Что же до информации, то узнал он немало. Например, в секте гербологии обучались лучшие алхимики и целители внешних земель. А еще они специализировались на выращивании редких духовных растений, что было и так понятно из названия. Это совсем не значит, что эти ребята были плохи в боевых навыках или сражении на мечах, совсем нет. Но основное направление было именно в алхимии. Еще одной значимой фракцией считался храм порядка, мгновенно напомнивший Айдену уже ставший родным, храм дракона. Законники, если быть совсем уж кратким, помешанные на всеобщем порядке практики боевых искусств. А гильдия правосудия, к слову, являлась их малым осколком, отделившимся пару сотен лет назад, присягнув императору и его префектам. Павильон гор, эта великая фракция оказалась сосредоточена на поисках и сохранении знаний прошлого, и особенно всего, что касалось падающих с небес звезд. В чем-то фанатики, но очень сильные. Пожалуй, они были самой загадочной фракцией, поступить в которую было не так просто. Хорошо знакомая Айдену секта Луны и Солнца была эдаким гибридом между храмом порядка и павильоном гор, сосредоточенная на техниках меча, тьмы и света, а еще очень жадная до богатств и личной силы. О них ходило много не самых хороших слухов, но со слов Талии, как и о других фракциях, их разговор был прерван внезапно. Айден ощутил, как к его массиву аккуратно прикоснулся кто-то посторонний, и это мгновенно привело его в полную готовность. Вскочив на ноги, и уже держа в руках меч в ножнах, он застыл, прислушиваясь к своим ощущениям. Хвасово проклятие, этот кто-то прекрасно видел сокрытый массив мелодии и просто осторожно коснулся его, чтобы предупредить Айдена о своем приближении. Такое может провернуть только кто-то очень сильный, и далеко не факт, что с таким мастером получится справиться, даже используя все имеющиеся козыри. «У нас гости, оставайся здесь», — бросил он встрепенувшейся девушке. «И что бы ни происходило, не вмешивайся». Используя технику мгновенного шага, Айден оказался за пару мгновений рядом с большим провалом в стене, который давал неплохой обзор на внешний двор при храме. Как раз с той стороны он и чувствовал приближение неизвестного мастера. Прикосновение к рукояти все еще не обнаженного оружия немного взбодрило и подарило ощущение спокойствия. Последние годы клинок именно так влиял на внутренний мир Айден, что говорило о высоком сродстве с этим типом оружия. Из-за опустившейся пелены дождя рассмотреть что-то дальше сотни метров было очень тяжело, так что пришлось переместиться чуть дальше, ступив на залитую водой старую каменную храмовую площадь. Прятаться за стенами полуразрушенной пагоды храма Айден не видел никакого смысла. Мало того, что его уже давно почувствовали, судя по тому, какой там силы практик пожаловал в гости, так еще и если случится самый плохой сценарий, ему потребуется много места для того, чтобы использовать все свои возможности и не умереть при этом. А к хвасу все, Айден легким усилием активировал сферу контроля, и раскидывая в разные стороны капли дождя, уверенным шагом двинулся вперед. Нити мелодии, сформировавшие массив, тут же с готовностью отозвались, говоря, что придут на помощь, стоит только Айдену захотеть. Отлично, значит, неизвестный мастер не перехватил над ними контроль. Пускай он и сомневался, что подобные эксперты массивов могут жить во внешних землях, но отбрасывать такой вариант было нельзя. Наконец, он увидел гостя, точнее гостей. Впереди показалась двойка людей, что неспешно приближались к заброшенному храму, и при одном только взгляде на них Айдену захотелось ругаться. «Ша-ша-ша», — ограничился он едва слышным шипением, с силой хватаясь за рукоять меча, и готовый в одно мгновение обнажить его. К нему приближался седобородый старик в простом походном плаще и очень молодая девушка, на вид лет 16 или 17, хотя Айдену трудно было точно определить ее возраст. Беловолосая и высокая, очень необычный типаж, еще и в облачении традиционных одежд белого ранга, и судя по ощущениям, не слабее Талии, а то и сильнее. Впрочем, это совсем не проблема для Айдена, а вот старик он-то как раз был очень большой проблемой. Мало того, что сфера контроля этого мастера накрывала не только его самого, но и идущую рядом девушку. Контроль на уровне великого мастера, хвост его задери, откуда практик такого уровня в этой глуши? При этом Айден даже не мог нащупать границы силы этого человека, очень похожий на учителя Тали, который также умел скрывать свое присутствие, только тут еще дополнительно шло незримое давление, что распространялось от старика и опускалось на плечи Айдена. Этот соперник, стоит признать, он совершенно не по зубам ему, но он в любом случае не собирался сдаваться, даже такого эксперта, ему будет чем удивить. Когда парочка приблизилась достаточно близко, Айден смог лучше рассмотреть их, и первое, что дополнительно бросалось в глаза, это увечье старика. У него был поврежден левый глаз, на его месте виднелся косой шрам, потерял в бою. Что же до девушки, то ее глаза мало того, что оказались совершенно безучастны, Айден даже своей способностью не смог почувствовать в них эмоций, так еще и цвет их был необычный, светло-синие, еще и плюсом к этому шли белые, точно снег волосы. Что за дикое сочетание? «Приветствую молодого мастера», — заговорил старик, остановившись в 3 метрах от Айдина. Его голос был скрипучим, но при этом хорошо слышался даже за пеленой идущего дождя. «Приветствую старшего, молодую госпожу», — Айдин поклонился слегка, выказывая уважение, но при этом не упуская из виду гостей, ровно так, как его учила наставница во время занятий по этике. «Меня зовут Айдин. Глубина поклона определяет твое положение и отношение к собеседнику. От начала времен до сегодняшних дней эта традиция почти не изменилась. В данном случае он был вежлив, но не подобострастен и просто выказывал уважение старшему и его спутнице». Старик слегка улыбнулся, явно отметив это. «Прошу простить мою ученицу, она почти не разговаривает. Мы хотели укрыться в этом заброшенном храме, но оказалось, что место уже занято. Возможно ли напроситься к вам под одну крышу? Обычная просьба, звучит естественно и без нажима, но почему Айдину кажется, что сейчас давление на его плечи слегка усилилось? Ему так и подмывало отказать этим двум, но вот оснований этого он подобрать не мог, а без оснований этот старик может и упереться, а там и до конфликта недалеко. Не говоря уже о том, что с такими мастерами лучше лишний раз не ссориться, а наоборот, дружить. Конечно, места под крышей главной пагоды храма хватит на всех», — кивнул Айдин. «Однако я и сам не один, со мной молодая спутница, и она немного пуглива, так что прошу вас войти в положение. Несомненно, мы не будем назойливыми», — вновь загадочная улыбка, и взгляд старика, что словно бы видит сейчас Айдина насквозь. Уже больше не задерживаясь, он техникой шага переместился обратно в пагоду, чтобы предупредить Талию о гостях. Принесло же, ожидаемо, что и без того нервная девушка восприняла известие о том, что у них появились гости, с откровенной опаской. Особенно когда Айдин предупредил об их потенциальной силе. «А если они нападут?» – тихо спросила она после объяснений парня. «Хотели бы напасть, уже бы это сделали», – хмыкнул в ответ тот. «Или ты думаешь, я могу что-то противопоставить тому старику? Очень вряд ли. Выдохни, они не собираются вредить нам. По крайней мере, я пока этого не чувствую». Айдин замолчал, наблюдая, как в главный зал заброшенного храма входят гости. Талия, разглядев их, вдруг резво поднялась и почтительно глубоко поклонилась. «Приветствую старшего, старшую», — громко сказала она приближающимся практикам и фактически повторив слова Айдина. Парень же с некоторым удивлением посмотрел на свою спутницу. Почувствовала силу этих двух, или ощутила духовное давление, которое распространяет вокруг себя старик, даже сдерживаясь. «Не надо так официально, младшая», — тем временем с улыбкой ответил тот. «Мы всего лишь временные соседи из-за разыгравшегося ненастья. Частый случай в пути. Вот и ваш спутник так считает». Поколебавшись, девушка разогнулась и осторожно кивнула, возвращаясь на свое место. Гости пристроились в десятки метров от горящего костра, сухих мест, где можно было нормально присесть. В зале оставалось не так уж и много. «Нужно просто переждать дождь и сразу же отправиться дальше», — мысленно сказал сам себе Айдин, прикрывая глаза и стараясь держать в фокусе своего восприятия весь зал. Это был лучший способ контроля пространства, не провоцируя старика и его спутницу. Гости устраивались недолго. Беловолосая пристроилась на одной из массивных камней, тут же начав медитировать, а старик, постелив себе небольшую циновку, с удовольствием достал откуда-то из пустоты горлянку с крепким вином и с большим удовольствием приложился к ней. «Ха-ха!» — с чувством выдохнул он после долгого глотка и протянул напиток в сторону Айдина и Талии. «Будете?» «Благодарю, старший, но не хочется», — спокойно ответил он. Его же спутница тут же рассыпалась в извинениях и тоже отказалась. «Ну, как знаете», — пожал плечами практик, после чего с интересом посмотрел на Айдина, усмехнувшись в седую бороду. «В наше время редко встретишь мастеров звука, еще и такого уровня. Кто твой учитель, младший?» Глава 20. Вопрос об учителе оказался неожиданностью. И что самое неприятное, ответить на него Айдин не мог. Ложь будет легко распознана сильным практиком, а правда станет приговором. «Извиняюсь, старший, но ответить на ваш вопрос не могу. Это не моя тайна». В такой ситуации оставалось сказать полуправду. «Что ж, понимаю», — кивнул старик, бросив на Айдина непроницаемый взгляд и вновь приложившись к горлянке. «Массив у тебя интересный получился. Хех, я такое на своей памяти ни разу не видел. Вроде что-то есть знакомое, но всякого накручено. Спасибо, он слегка кивнул, никак не комментируя сказанное и одновременно с этим замечая любопытный взгляд от Талии. Ну да, о том, что Айдин разбирается в массивах, девушка не знала. Хорошо, хоть рассказать об этом она все равно никому не сможет, взятая с нее клятва удержит Талию от ненужных откровений. А вот что делать с этим стариком и его спутницей, к слову, о последней, слова старика о массивах ее также заинтересовали. Беловолосая отвлеклась от своей медитации, открыв глаза и глянув в сторону сидящего возле костра молодого человека. Похвальный талант, сфера контроля в таком возрасте выше всяких похвал, еще и уверенность в своих силах. Не часто можно такое увидеть в нынешнем поколении, усмехнулся тем временем старик. А это же Цитра, да, я угадал, он кивнул на прямоугольный футляр, что лежал рядом с Айдином, заставив того внутренне поморщиться. Пугающая проницательность. Все верно, Цитра, старший, ответил он, вновь ощущая на себе заинтересованные взгляды уже двух девушек разом. Сыграешь нам, знаю, что у вас, мастеров звука, не принято так разбрасываться своим талантом, но в порядке исключения. Я уже вечность не слышал игры на настоящей цитре. Вспышку раздражения Айдин подавил. Он действительно не хотел играть на публике. И нет, не из-за какого-то разбрасывания талантом или стеснительности. Просто все его умение крутилось вокруг плетения духовных нитей массивов и музыкальных навыков. И на этом все. Сам Айдин считал себя слабым исполнителем. О том же говорила и наставница павильона звука, призывая молодого человека постоянно тренировать игру на инструменте. «Простите, старший, я не играю для публики. Это не прихоть, просто считаю, что недостаточно хорош для исполнения своей музыки живым слушателям. Возможно, когда мое мастерство достигнет достаточного уровня, мы еще встретимся, и я смогу продемонстрировать свой талант в полной мере». Сказав это, Айдин внимательно посмотрел на старика, который не выглядел оскорбленным и мысленно перевел дух. Все-таки не зря он посещал занятия по этике и слушал наставницу звука, говорить с сильными практиками все равно, что ходить по тонкому льду. «Вот как, очень жаль», — покачал головой седобородый мастер. «Ну, ничего не поделаешь». Со стороны беловолосой же донеслось едва уловимое ощущение небольшого огорчения, как и от Талии. «Старший, вы идете в оплот», — вернулся к диалогу Айдин. «Нет, путешествуем до свалки, хочу показать своей ученице места былой славы, где ее учитель когда-то блистал». «Хах», — старик усмехнулся и вновь сделал глоток из горлянки. «А вы, я так понимаю, в оплот собрались, там сейчас неспокойно. Через пару месяцев начнется прием в отделение сильнейших фракций внешних земель, представленных в городе. Людей там в этот год приперлось не протолкнуться. Тьфу, свалка, место былой славы, это сколько же старику лет, свалка уже много десятилетий не работает, последний раз звезды там падали хвост его знает когда. Впрочем, это не его дело». Айдин сфокусировался на второй части ответа. «Так много кандидатов на вступление, старший, и это еще мягко сказано. Все гостиницы и постоялые дворы переполнены, а эти продолжают идти и идти. Улицы переполнены. Все галдят, кричат, суетятся. Когда-то мне нравилось такое оживление в городе, но сейчас тьфу. Одно разочарование. Как разочарование смотреть на всех этих практиков, важно дующих щеки и считающих себя достойными претендентами для вступления в лучшие фракции внешних земель. Но для самих практиков это шанс. Получить возможность вступить в сильную секту или школу, стать сильнее, изменить себя. Презрительный фырк был ответом Айдину. Старик явно был невысокого мнения о тех, кто приходил в оплот попытать свое счастье в попытке присоединиться к разным фракциям. Все, что я видел за последние годы, это бесконечное отребье, не способное нормально держать меч или использовать воплощенные формы и стойки. Неужели все так плохо? Тихо спросила молчавшая до этого Талия, но сейчас явно набравшаяся храбрости или любопытства. Если раньше к фракциям присоединялся каждый третий кандидат, то сейчас, дай проведение, каждый десятый. Поразительная деградация. Малые секты и кланы стремительно вырождаются и умирают по всему континенту. Мы медленно, но верно слабеем. Еще пара сотен лет, и в долину падающих звезд будут ходить только свободные искатели, а фракции окончательно выродятся. И по делам. Не хотят искать таланты, не хотят учить, не хотят слушать. Последнее явно было личным. Айдин хорошо различил в голосе старика досаду, которую тот даже не посчитал нужным скрывать. Отпив еще глоток, старик глянул на свою ученицу, которая, Похоже, уже привыкла к подобным заявлениям, продолжая медитировать. Если бы все были такие же, как Нариса, может быть, мы бы и не неслись сейчас на полной скорости в пропасть. Темные секты и школы не упустят случая укусить нас, когда почувствуют шанс, и случится это может очень скоро. Ладно, что-то я нагнал жути, а вы, младшие, получается, двигайтесь в оплот. Да, старший, честно ответил Айден. Все верно, утоли мое любопытство, у ваш старика. Давно ли у гильдии правосудия появился ученик такой силы? Ты же сейчас на уровне внутреннего ученика, но тебя я не помню, в отличие от вот этой малышки. Талия, кажется, встречался я с твоим учителем, девочка. А, спутница Айдена встрепенулась, явно с удивлением и непониманием смотря на Седобородова. Очевидно, что она не знала его и никогда не встречалась, а старик между тем продолжал. И, если мои глаза меня не обманывают, ты парень куда сильнее Нарисы. При этом утверждение спокойное до этого беловолосая вдруг распахнула глаза и с явным удивлением и чуть ли не ступором уставилась на Айдена, которому стало неуютно под скрещенными взглядами сразу трех практиков. «Вот же проклятие!» – выругался он мысленно. «Это что получается? Наша встреча не была совпадением? Вот только думать, что мы тут вылавливали вас специально, не стоит!» – осклабился вдруг старик, словно бы прочитав мысли Айдена. «Молодость, молодость! Вечно вы себя главными в жизни считаете. Делать мне нечего, как за вами бегать. Нет, мы с ученицей действительно шли на свалку, и из-за этого проклятого дождя пришлось сделать небольшую остановку. Даже с моей силой держать сферу контроля постоянно немного выматывает. Выматывает? Это он про сферу контроля, растянутую еще и на идущую рядом ученицу? Айден даже не слышал никогда, что такое возможно. Наставники не говорили о чем-то подобном. А вот то, что одна из учениц гильдии правосудия оказалась вместе с неизвестным, но очень сильным юношей на дороге к оплоту, это очень любопытно. Талия, можешь рассказать, как же так получилось и где твой учитель? Да, конечно, старший, после некоторых колебаний ответила девушка, начав рассказывать все произошедшее в подробностях, не задевая только факт встречи с Айденом и их договоренности. И кое-что из ее слов для парня оказалось в новинку. А вот это была исключительно его недоработка, если не сказать больше, глупость. Почему-то вместо того, чтобы расспросить Талию подробнее о произошедшем в ручьях и обо всех предпосылках этого, он решил послушать ее воспоминания об оплоте и рассказы о гильдии. Что ж, впредь будет ему уроком. Пускай то, что он узнал, и не было связано с ребятами и их поисками, но многие вещи, связанные со старшим Кармаком теперь, стали чуть понятнее. Пожалуй, самое важное тут было то, что у представителей гильдии имелись четкие подозрения в отношении главы поселка и всей верхушки стражи. Нельзя сидеть на таком месте и не видеть происходящее на своей территории. А то, что там происходило неладное, Талия рассказала в красках, и далеко не все из этого касалось того самого культа Темной реки и его вербовщиков. В поселке процветала теневая и кровавая алхимия. Еще один культ, культ крови, активно выкупал преступников у местных властей, а также нанимал и похищал местных бедняков, в том числе и тех, кто пришел сюда из ближайших городов в поисках работы. Ручьи сейчас активно восстанавливались, и людей здесь сильно прибавилось, как и нанимателей, чем захотели воспользоваться культы и секты Темного Пути. Последние были лишь немногим лучше всех этих культов, но в отличие от них не были запрещены в провинциях внешних земель. Теперь понятно, почему девушка считала себя в опасности и почему попросила помощи именно у Айдена, который, по уверениям ее учителя, не являлся представителем культов. Отдельно Талия упомянула и старшего Кармака, а также его приют, на что сидящий рядом старик только хмыкнул, вновь приложившись к горлянке. Похоже, не только культ Темной реки занимался подобным набором последователей, особенно в оплоте и соседних с ним городах, где количество сирот из-за долины падающих звезд было очень велико. А вот рассказ о столкновении представителей гильдии с неизвестными, после чего первых и перебили, вызвал его явные интересы и удивление. «Вы вскрыли большой нарыв, младшая», — кивнул Седобородый и с какой-то грустью посмотрел на горлянку в руках, где явно закончилось вино. «Ничего удивительного, что с вами решили разобраться. Странно, что твои старшие не смогли просчитать такой очевидный шаг. Ну, или они просчитали, но не предполагали, что он окажется таким серьезным. И я все еще не услышала вас, молодой мастер», — И почему вы сопровождаете эту ученицу? КХМ. Я свободный практик, мастер, направлялся в оплот. Айдин решил перехватить нить разговора, чтобы Талия не оказалась перед перспективой нарушения своей клятвы. Так уж вышло, что заглянул в ручьи, я там попал под подозрение учителя Талии, а позже мы все вместе выяснили мою полную невиновность. После нападения Талия нашла меня и попросила помощь довести до оплота, так как я единственный практик из тех, кого она знала, кто точно не связан с культистами. Ты стребовал с нее клятву, понимающе хмыкнул мастер, мгновенно догадавшись обо всем, умно, и не осуждаю, так же бы поступил. А вот то, что правители ручьев обнаглели настолько, что пригрели рядом с собой сразу несколько мастеров высокого ранга, это интересно, и вызывает много вопросов. Старик задумался, погрузившись в собственные мысли. Айдин посмотрел на продолжающую медитировать беловолосую. Рассказ Талии ее явно не заинтересовал, и сейчас она практически полностью погрузилась в себя, даже не оставив немного восприятия, полностью полагаясь на своего учителя. Даже немного завидно, последний раз так Айдин медитировал. «Старший, вы поможете нам добраться до оплота?» — спросила вдруг Талия, удивив Айдина и судя повернувшейся в себя ученица старика, не только его. «Она с ума сошла, или настолько наивна?» — мелькнула у него мысль, и тут же в подтверждение вернулся к реальности старик. «А?» — удивленно спросил он, поднимая брови, а воздух вокруг него вдруг задрожал от опустившегося духовного давления. «Я так похож на няньку, младшая, с чего ты взяла, что мне интересно возиться с вами? Повесить еще один долг на вашу гильдию, так у меня их и без того хватает, не забывайся. Одно дело, услышать что-то интересное, а другое, влезать в чужие дела. Удивляюсь, что твой спутник решил помочь, не иначе оплата была хороша». И с явным намеком посмотрел на Айдина, заставив одновременно с этим вспыхнуть в смущении и едва сдерживаемом гневе девушку. Сам Айдин на это только улыбнулся, говоря, что подобные подколки его не задевают, как и вызванное духовное давление. Но старик, конечно, занятный, пытается развлечь себя любым способом, и плевать ему на мнение окружающих с такой-то силой. «Простите, старший», Талия опустила голову, с трудом справляясь с упавшим на нее давлением. «Я не хотела оскорбить или обидеть вас. Просто мне очень нужно добраться до гильдии и рассказать им все». «А-а», махнул рукой старик, «вечно молодежь куда-то торопится, головой думать не хочет. Младший Айдин, может, дружественный поединок с Нарисой? Моя ученица может и тебя удивить». «А?» Он замер от неожиданности, уж очень внезапный оказался переход. И да, ему было очень любопытно узнать, на что способен практик боевых искусств за пределами территории обучения храма дракона. Настолько любопытно, что даже такое корыстное предложение со стороны старика заставило задуматься, посмотреть на способности Айдина и, возможно, что-то скопировать, а если будет что-то действительно интересное, то даже и выпытать. Он не испытывал иллюзий насчет местных практиков боевых искусств, особенно таких вот монстров, проживших не одну сотню лет. Вот только судьба решила в этот момент вмешаться и не позволила дать свой ответ. Старик вдруг встрепенулся, словно бы прислушиваясь к чему-то.